Космические десантники Гессарта имели специфический вид, когда собрались внутри массивного бастиона Восточных Ворот. В своих шлемах они производили впечатление безликих ангелов смерти. Но сейчас они несли отпечаток войны на Хелмабаде. Их броня имела трещины и дыры, полученные в течение долгой битвы, починенные на скорую руку на поле боя. Они несли вещмешки убитых гвардейцев, наполненные силовыми комплектами и контейнерами с водой. Никс нес украшенный силовой меч, снятый с тела полковника Ахаима. Он выглядел маленьким в бронированном кулаке, но все равно был ценной добычей. Некоторые несли контейнеры с прометием, прикрепленные к поясам, и маленькие гранаты, используемые силами имперского командующего. Лейнхард доукомплектовал свой болтер автопушкой, снятой с треноги, и которую он сейчас нес на плечах. Патронташные ленты вились из одного из отверстий его рюкзака. Они были очень заняты в течение последних полутора часов. «Готовы?» – спросил Гессер. В ответ последовали кивки и знаки согласия. Он подал Хейнке сигнал, чтобы тот начал процедуру открытия ворот. Тот стоял перед панелью, на которую были нанесены руны, напротив огромных бронированных ворот. Руки Хейнке, одетые в латные рукавицы, быстро двигались по сияющему экрану. Механизмы, спрятанные глубоко под полом гробницы, начали медленно двигаться. Их грохот заставлял дрожать пол. Прозвучала предупредительная сирена, и замигали красные фонари на массивной машине над космическими десантниками. Внутренние врата скрипели и визжали, когда они открывались, приводимые в движение массивными поршнями. Янтарные фонари зажглись в высоком и узком проходе. «Выходим», — приказал Гессард. Ведя четверых пленников перед собой, космические десантники вошли в коридор. Гессард кивнул Хейнке, и тот активировал запоры внешних ворот, и затем последовал за своим командиром. Раздался грохот огромных двигателей под ними, и затем полоска яркого света показалась в пластальных воротах. Луч увеличивался, пока не стал линией слепящего солнечного света. Это был закат. Хелмабадская звезда клонилась к горизонту, прямо напротив восточных врат. Визор Гессарта мгновенно затемнился, когда авточувства среагировали на яркий свет. Сквозь тень Гессард мог видеть разрушенный зал с высокими окнами на протяжении всей стены, через которые пробивался солнечный свет. Длинная колоннада с разрушенными в некоторых местах колоннами шла к центру, заполненному солдатами и техникой. Сотни стволов от лазганов до боевых орудий были направлены на космических десантников, когда они появились. Большая часть крыши была разрушена, и сумеречное небо образовало красный потолок. Мерцающая аврора сияла с северной стороны, делая небо похожим на кровавый занавес. Увидев его, Гессард быстро взглянул на Захериса. Библиарий утвердительно кивнул. Впереди, чуть левее, стояла группа серьезных людей в серых одеяниях. Их было 8. У каждого была обрита голова, а лицо и скальп выкрашен в черный цвет. Их белые глаза напоминали жемчуг, плавающий в чернилах. Гессард посмотрел на апостолов пробуждения, но их взгляды были направлены на усыпанный щебнем пол. Гессард не мог сказать, что выражали их глаза – презрение, ужас или позор. Разбитый пластик треснул под ногами в тишине, нарушаемой только звуком двигателей внутреннего сгорания. Гессард направил взгляд вперед и начал спускаться по лестнице, ведущей от восточных ворот в зал. «Идите», – сказал он, подталкивая захваченных повстанцев. Они благодарно улыбнулись, когда пошли по развалинам, чтобы присоединиться к своим мятежным товарищам. Продвижение космических десантников по залу не было поспешным, но в то же время и немедленным. Гессард не хотел выказывать страха, но он знал, что до точки приземляющегося громового ястреба на крыше здания больше мили, и время – это ресурс, который быстро уходит. Стук ботинок возвестил о том, что эскорт занял место позади космических десантников. Гессард обернулся и увидел страх, отпечатанный на лицах следующих за ним людей. Если космические десантники решат сражаться, они умрут первыми. Затем зарычали двигатели танков. Хруст и грохот траков объявили, что выдвинулась бронированная часть их стражи. Это не волновало Гессарда. На такой близкой дистанции присутствие танков было скорее показухой, чем настоящей защитой. Взглянув еще раз на темнеющее красное небо, он начал медленно наращивать темп. Когда группа достигла конца зала, Гессард повернулся к гробнице. Отряды солдат уже начали подниматься по лестнице, чтобы найти имперского командующего. Мушана было нетрудно найти. Гессард приковал его к трону и перенес во внутреннюю палату перед тем, как направиться к воротам. Уверенный в том, что его не предадут, Гессард ввел вперед своих космических десантников. Последний оставшийся громовой ястреб Мстящих Сынов стоял на одной из посадочных платформ восточного крыла дворца, окруженный кордоном гвардейцев. Мстящие Сыны потеряли остальные суда один за другим во время миссии против повстанцев. И Гессард мудро решил оставить одно судно в запасе. Боясь попасть в ловушку, повстанцы не трогали громовой ястреб и не пытались в него войти. Ранее, во время кампании, предатели попытались захватить подбитый Рено, и дух машины бронетранспортера подорвал свои двигатели, убив несколько дюжин повстанцев. Хелмобатцы, охранявшие судно, отошли во дворец, когда приблизился Гессард и его воины, давая космическим десантникам беспрепятственный проход. Никс направился к штурмовому трапу спереди бронированного судна и открыл панель доступа. Пока Гессард и другие осматривали окружающие их штабеля и крыши зданий на предмет тяжелых орудий, готовых сбить их при взлете, капитан не обнаружил ничего, что обладало бы достаточной огневой мощью, что могло бы уничтожить громовой ястреб, и подал сигнал Никсу, чтобы тот открывал трап. Кольцо космических десантников сжалось возле боевого корабля, когда трап опустился из корпуса громового ястреба. Сейчас они были более встревожены, чем когда продвигались от гробницы, ожидая предательства, но все еще осторожны, чтобы не спровоцировать повстанцев, следовавших за ними по пятам. Гессард последним поднялся на борт и взглянул на небеса, где в ночном небе преобладали колеблющиеся волны красной авроры. Он направил руку к кнопке, закрывающей трап, после того, как вошел во внутреннее пространство громового ястреба. Никс был уже в кокпите на месте пилота. Ванг Хорт рядом с ним на позиции штурмана. Гессард подошел к одной из ниш, расположенных вдоль бортов судна. Зашипели механизмы, когда с потолка опустились серворуки, отделяя ранец космического десантника и подключая его к системам громового ястреба для перезарядки. Даже компенсирующие мускулоподобные фибросвязки силовой брони почувствовали облегчение без реактора, содержащегося в ранце, тащившего его вниз. Быстрая проверка систем доспехов на дисплее визора подтвердила, что внутренней зарядки брони хватит на несколько часов, более чем достаточно, чтобы добраться до ударного крейсера на орбите. Освободившись от неповоротливого ранца, Гессард получил возможность пройти между рядами скамей в контрольное помещение и занять место командира позади Никса. Он активировал передатчик и настроил его на частоту ударного крейсера. «Мстительные, это Гессард», — сказал он. И внутренние системы громового ястреба усилили сигнал и направили его на орбиту. «Подтвердите эвакуацию громового ястреба. Расположитесь над нашей позицией. Будьте готовы маневрировать после нашего прибытия». «Капитан!» — пришел удивленный голос Холича Бейна, главного функционера Гессарда на борту Мстительного. «Мы уже думали, что ты погиб. У меня все еще есть на это шансы, если вы не будете готовы действовать прямо сейчас», — прорычал Гессард. «Ты можешь забыть о празднованиях до тех пор, пока мы не покинем систему». «Понял, капитан», — сказал Бейн. Его голос снова был сосредоточенным. «Встреча над вашей позицией через 1-8 стандартных минут. Подтвердите». «Подтверждаю», — сказал Гессард перед тем, как разорвать связь. Он потянулся и достал ремень безопасности, расположенный над его головой, и зафиксировал застежки на наплечных пластинах. «Всем приготовиться к быстрому перемещению». Когда остальные космические десантники подтвердили, что они заняли свои позиции, Гессард потянулся и коснулся затылка Никса. Не произнеся ни слова, Никс запустил двигатели, которые ответили хриплым рычанием, заставившим вибрировать весь боевой корабль. «Прощай, Хелмобат», — ответил Лейнхард по внутренней связи. Когда Никс открыл пусковые сопла, громовой ястреб взмыл в небо на плазменных колоннах. Даже через компенсирующий эффект своей брони, Гессард почувствовал, как на него давят гравитационные силы. Он стиснул зубы, чтобы бороться с тошнотой. Никс направил громовой ястреб направо, когда они перешли в крутой подъем, пронося их над дворцовыми руинами. «Взгляните на это, капитан», — сказал Хейнке со своего места, расположенного по правому борту возле лаз-пушки. Гессард взглянул на хронометр и увидел, что осталось еще более 100 секунд до выхода на орбиту. Еще много времени, чтобы понаблюдать. Он отстегнул ремень безопасности и вернул его на место. Громовой ястреб дрожал под его ботинками с магнитными захватами. Гессард направился к Хейнке по круто наклоненному полу. Космический десантник указал на монитор, показывающий картинку с внешней орудийной камеры. Он увеличил картинку в 30 раз, и она показала ступени восточных врат гробницы. Гессард смог увидеть тысячи повстанцев, которые заполняли внешний зал, и в десятки раз больше снаружи дворца, заполнивших балконы и галереи. Сцена была отчетливо видна через остатки крыши зала. 8 апостолов пробуждения стояли возле фигуры в золотых одеждах. Несомненно, это был Мушан. Отраженный свет заката блестел на клинках, когда они завалили его на землю. Находящиеся поблизости повстанцы начали бросать вверх свое оружие, шапки и шлемы в воздух, празднуя победу. Лазерный огонь осветил небеса, когда они победно салютовали. Хенке посмотрел через плечо, но ничего не сказал. Гессерт, понимающе кивнул и сильно сжал наплечник Хенке. «Это бы произошло, даже если бы мы остались», — сказал Гессерт. «Он умер быстро. Возможно, лучше то, что он умер в руках тех, кто его презирал, чем если бы он выжил и его забрали демоны». Гессерт пробрался назад в кабину управления и снова пристегнулся. Сейчас громовой ястреб жестоко трясся, поскольку двигатели разогнали боевой корабль до сверхзвуковой скорости. Внешние приемники его шлема передавали скрипы и стоны напряженного металла и керамита, когда громовой ястреб боролся с гравитацией и трением. Посмотрев через бронированный иллюминатор, Гессерт увидел, как начал раскаляться короткий нос судна. А далее виднелась огромная рана в реальности, похожая на пульсирующий красный лист энергии. «Проверьте герметизирующие запоры», — сказал Никс по связи. «Выход на орбиту через 30 секунд». Гессерт отчаянно надеялся, что они достигнут безопасности ударного крейсера до того, как реальность прорвется и адские легионы, ожидающие за ней, вырвутся на свободу. Ему не нужен был дар Захериса, чтобы понять, что это скоро произойдет. Очень скоро.